Глава 44. Горячая месть. На самом деле я не планировал устраиваться работать в ваше ателье, госпожа Ита, прошептала Синахара и тут же торопливо добавила. Не в том смысле, что с вашим ателье что-то не так. Просто нижнее белье — это не то, что мне интересно. Я не удивлена, мягко усмехнулась Аяка. Где тебя поймали? На бирже труда. Ко мне подошла женщина, не госпожа Хибина. Та представилась как госпожа Мацумото. Она все знала обо мне, о положении, в котором находилась моя семья. Моя мама тяжело больна. Она обычный человек. Уже в таком возрасте хронические заболевания дали о себе знать. Они предложили взять на себя ее больничные расходы в обмен на информацию. Сказали, что это безобидная информация. Ничего, что реально может вам навредить. «Ага, как же!» Не сдержалась Хина и цокнула языком. «Не сбивай настроение, девчонки!» Одернул ее Курусуока, не переставая играть на телефоне. «Да, Синахара, все в порядке, можешь рассказывать дальше», подбодрила ее Аяка. «Ну, поначалу все было терпимо, в том смысле, что каких-то серьезных проблем не возникало. А потом случился пожар, и я решила, что больше не буду им помогать. Но тогда мне сказали, что у них скопилось предостаточно доказательств коммерческого шпионажа, что не в моих интересах давать заднюю. Ведь если я окажусь в тюрьме, то кто позаботится о моей маме?» Голос Синахары снова задрожал. «Мне дали четко понять, что если я не продолжу с ними делиться нужной информацией, мама пострадает. У мамы, кроме меня, никого. Поэтому я не могла». «Вот же сука! Да у нее никаких тормозов!» Вслух поразилась Хина. «Да тут реально без проклятия не обойтись!» Поддержал ее Йосика. «Ведьма моего дружбана в натуре талантище!» Напомнил Камацу. «Да, этой компашке отъявленных мстителей только дай повод с кем-нибудь поквитаться. Мигом сообразят, куда бежать и что делать». Аяка тяжело вздохнула, собираясь силами, чтобы зачитать стандартную мантру. Как вдруг пришло озарение, что простоватый мальчишка так-то пришел вместе с, казалось бы, безобидной Тихоней. «Камацу, почему ты захотел работать в ателье, отшивающем женское нижнее белье?» Настороженно спросила она, вглядываясь в мимику на смуглом лице, что пришло бурное движение от ее вопроса. Фигурные брови вовсе жили собственной жизнью. Сначала взлетели на середину лба, потом сошлись на переносице и, в конце концов, изогнулись домиком. «Вы что же, теперь еще и меня подозреваете?» «Не сказать, чтобы прямо подозреваю», протянула она, переглядываясь с Джуном, который отрицательно замотал головой. «Но ввиду последних событий сложно не поддаться некоторым сомнениям». «Я пришел к вам по собственной инициативе, честное слово. Выбирал между вашим ателье, дома моды Аоки и дикой орхидеей. Но ваши дизайны так оригинальны, и вы такие крутые штуки с рунами творите. Просто обалдеть, какая госпожа Хасагава талантище, честно. Другие максимум визуальные эффекты накладывают при помощи рун, а вы пошли гораздо дальше. Я правда искренне вами восхищаюсь». «Я тоже со временем поменяла свое мнение», тихонько призналась Синахара. «Сейчас мне нравится работать в вашем ателье». «Но все-таки это довольно странный выбор для мужчины». Не поддавалась Аяка, решив продавить Камацу до конца. Чувствовала, что что-то было еще. Какая-то часть правды явно не договаривалась. «Ладно, есть еще кое-что». Нехотя признался он и нервным движением взлохматил волосы на макушке, после чего воинственно вскинул взгляд, словно собирался что-то выкрикнуть во всю силу легких, но по итогу лишь жалобно прохныкал. «Я очень люблю женские попы». «Я тоже», — хмыкнул Карасуока с ехидной ухмылкой в наступившей тишине. «Но и сиси ничего, если красивой формы». «Согласен», — подал голос Джун. «Вот же ж послала ей вселенная работничков. Один страстный любитель груди, другой фанат ягодиц. Куда обратиться, чтобы выдали нормальных сотрудников? Хотя чего она вообще ожидала от мужчин, идущих работать в ателье женского нижнего белья? И, естественно, туда прутся одни сексуально озабоченные типы. Однако это все мелочи на фоне того, что в целом теперь ситуация стала гораздо сложнее. Если они даже смогут собрать доказательства и подать в суд на Хэбина, то та непременно потянет за собой Синахару. Неужели реально нет никаких других способов остановить не пойми на что обозлившуюся змею, кроме как проклятием? «Ладно, тут все понятно», — подытожил Красуоку, убирая телефон. «У вас уже есть идеи?» — спросил у него Аяка. «Да, но надо сначала кое-что пробить. Я с тобой позже свяжусь». «Спасибо!» — крикнула она вслед удаляющейся спине, которая вдруг остановилась и развернулась в обратную сторону. «Ах да, Йосика, кончай мне названивать. Мы всего пару раз переспали. Ты же не будешь из-за такой ерунды за меня цепляться?» Бросил он в пренебрежительном тоне и поморщился, заметив, что на ее больших глазах под удивленно приподнятыми бровями стали набегать крупные слезы. «Нет, я точно сегодня убью этого мудака!» Тихо посмеиваясь, констатировала Хина и запустила в него стаканом. Карасуока в последний момент успел присесть на корточки, поэтому тот просвистел над модно уложенными волосами и со звонким хрустом врезался в стену позади него, разлетевшись на сотни осколков. Он шокированно оглянулся на рассыпавшиеся по полу осколки и выдохнул. «Ты совсем припадочная? А если бы он мне в голову попал?» «Почему если бы? У меня тут еще несколько есть. Какой-нибудь да попадет», — пообещала она в ответ. «Беги», — порекомендовал ему Джун. И такой на вид спесиво-надменный Карусуока внезапно прислушался к чужому совету, совершенно по-обывательски бросившись на утек от Хины, которая устремилась за ним с безумным блеском в глазах, на бегу мимоходом прихватив вешалку. Металлическую напольную вешалку высотой в 1.5 метра. Такой даже оборотня зашибить можно. Но на участь подонка, посмевшего озвучить настолько грубые слова во всеуслышание, Аяке было плевать. Она села возле надрывно рыдающей подруги и нежно ее обняла, не обращая внимания на то, что правое ухо вмиг заложило от близкого соседства с завывающей глоткой. Погладила по сгорбившейся спине и дала той ловко подсунутую Джуном салфетку. «Ничего страшного. Сегодня они пострадают, а уже завтра влюбчивой глупышке станет легче».